«Арзамас» представляет курс Елизаветы Волчковой «Средневековый Китай и его жители». Лекция третья. Торжество капитала в средневековом Китае. Лодки, груженные зерном, лавки, продающие религиозные статуи, курильницы, погребальные принадлежности и жертвенные деньги, караван верблюдов с грузом иноземных товаров и дровосеки с мулами, груженными хворостом, лоточники, торгующие всем, от прохладительных напитков до детских игрушек, винные лавки, харчевни, рестораны, лапшевни и уличная еда. На свитке Джанзе Дуаня по реке в день поминовения усопших представлено почти все разнообразие торговой деятельности Китая эпохи Сун. В столицу Сунского Китая свозились лучшие товары со всей Поднебесной и из сопредельных государств, а также экзотические диковинки из разных стран. Торговля бурлила днем и ночью. В этой лекции мы поговорим о том, как урбанизационный бум, пришедшийся на X-XIII века, дал небывалый импульс торговой жизни. И как торговая жизнь, в свою очередь, революционизировала финансовую систему, изменила лицо традиционного города, трансформировала статус торгового сословия в иерархии китайского средневекового общества и способствовала созданию новой городской культуры. Бурный рост городов в Китае связан с восстановлением мирной жизни после тяжелого периода раздробленности в X веке, а также с развитием транспортной сети, в том числе системы каналов, соединявших реки Янцзы, Хуайхэ и Хуанхэ и получившей название Великого канала. Однако он требовал постоянного внимания. Нужно было чистить русла, ремонтировать шлюзы, нужно было держать в рабочем состоянии всю систему. И это было очень затратное мероприятие, которое фактически могло позволить себе только богатая и мирная империя, такая, каким стало государство Северная Сун. Столица Сунской империи Кайфэн стала важнейшим транспортным узлом на торговых путях, соединяющих север и юг страны. Изначально этот город вырос как торгово-ремесленный центр, и только позднее, в X веке, получил столичный статус. Развитие торговой жизни сильно изменило его и сделало непохожим на столицы предыдущих империй. В Чанане, например, в столице империи Тан, существовавшей с VII по X века, торговые процессы находились под строгим контролем государства, а экономическая жизнь была ограничена стенами рынков, западного рынка и восточного рынка. В эпоху Сун государственный контроль существенно ослабел. Кварталы потеряли свою замкнутость, а торговля выплеснулась на улицы, мосты и в предместья и храмовые комплексы. Появились даже рынки, торгующие ночью. Основной торговой единицей была мастерская, в которой трудилась вся семья ремесленника и его ученики и подмастерья. В источниках XI-XIII веков называется множество ремесленных специальностей. Например, ткачество, кузнечное дело, ювелирное производство, книгопечатание, изготовление одежды и обуви, бумаги, керамики, фарфора, домашние жертвенные утвари, вееров, зонтиков, театральные бутафории, свечей, туши. Ремесленники одинаковых специальностей устраивали свои мастерские лавки либо в одном торговом ряду на рынке, либо в одном квартале, либо на одной улице. Такое территориальное разделение по профессиям часто находило отражение в названии улиц и кварталов. Например, Чуаньтиньфан – квартал, где ткут парчу, или Хуатиньфан – квартал, где рисуют на шелке. В XI веке также начинают появляться и цеховые объединения – ханы, которые выросли из этого профессионально-территориального разделения. На свитке Джанзе Дуаня мы видим, например, изображение трех ханов – шелкового, керамического и торгующего лепешками. Государство не только поощряло создание ханов, но и даже требовало это в некоторых случаях. Например, в конце XI века вышла серия указов, обязывающих вступить в ханы не только ремесленников, но и лекарей, гадателей, банщиков, торговцев вином, продовольствием. Государство использовало цехи как инструмент фискального и административного контроля, назначало, утверждало цеховых старейшин. А члены хана, в свою очередь, были объединены круговой порукой. Они должны были сами организованно платить налоги и докладывать властям обо всех подозрительных событиях на улицах города. Ханы также регламентировали условия работы и ее оплаты, назначали цену на готовые изделия. Ханы имели свое божество-покровителю. Например, Лубань, инженер-изобретатель VI-V веков до н.э., был обожествлен и с тех пор почитался в том числе плотниками и строителями. Или Луюй, автор трактата о чае, который жил в 8-9 веках и почитался как божество чая. Ханы организовывали также и религиозные мероприятия в честь таких божеств и в честь сезонных праздников. Кроме того, они следили за поддержанием порядка и предотвращением пожаров. Оптовая торговля и торговля предметами роскоши была сосредоточена на городских рынках. Например, торговля рисом контролировалась крупными торговыми объединениями. Зерно на рынке столицы привозили главным образом из южных регионов страны и из дельты Янцзы по системе каналов. В Кайфэн поставлялось множество видов риса. Зерно на рынке привозили, затем сгружали на сушу большими партиями, а после мелкие оптовые посредники поставляли рис в зерновые лавки на рынке. На свитке Джан Цзэдуань мы можем увидеть процесс разгрузки зерна с одного из таких судов. Еще одна сфера, в которой велась торговля между различными регионами, это текстильная продукция. Большую часть перевозимого купцами текстиля составляли шелковые изделия с северо-востока Великой Равнины, из районов дельты Янцзы и из западной провинции Сычуань. Плотный шелк, тончайший шелк, узорная парча – все это еще довольно дорогие ткани в это время, и доступны они только состоятельным горожанам. На свитке Джан Цзэдуаня в шелковой лавке мы видим всего двух покупателей. А вот на более позднем подражании этому свитку, написанном в XVIII веке, вокруг такой лавки уже толпится народ. Хозяин на улице перед ней демонстрирует посетителям разнообразные ткани. Значительного развития в Сунской империи достигло керамическое и фарфоровое производство. В Кайфэне были свои керамические мастерские, но лучшие образцы фарфора привозили из региональных центров. Сунский фарфор невероятно высокого качества, он отличался простотой и элегантностью. Чаще всего он не имел росписи, но каждое изделие было уникальным благодаря технике обжига. Бледные серо-зеленоватые лунцюаньские селадоновые сосуды могли быть покрыты сетью подглазурных трещин, это так называемый рисунок «треснувший лед», а дзюньский фарфор обливался обогащенной медью глазурью. Медь очень чувствительна к перепадам температуры при обжиге, поэтому изделия каждый раз имели свои цветовые вариации и переливались оттенками от небесно-голубого до пурпурного. На рынках можно было найти и другие предметы роскоши – натуральный жемчуг, изделия из золота и серебра, благовония и иноземные диковинки. Среди образованных мужей были весьма популярны письменные принадлежности из государства Корео. Японские складные веера, деревянные и бумажные, были предметом соперничества среди столичных модников. Деревянные веера делались из тонких пластин, кипариса или кедра, которые складывались в стопку и связывались между собой. При производстве бумажных или тканных вееров деревянный или бамбуковый остов оклеивался с двух сторон бумагой или тонким шелком. В раскрытом виде веер представлял собой полукруг, на который могла наноситься роспись. Такие веера очень сильно отличались от китайских традиционных вееров. Те представляли собой круглый каркас, на который натягивалась шелковая ткань. Японские веера были редким и ценным товаром, и ценились они не только за тонкость изготовления, но и за художественное мастерство росписи. Из Южной и Юго-Восточной Азии в Китай привозили разнообразные ароматические средства, а из Вьетнама, например, большими партиями вывозились благовония, рога носорога, слоновая кость, черепашьи панцири, ткани, золотая и серебряная утварь и всякие другие ремесленные изделия. Арабские купцы привозили товары с Ближнего Востока и Восточной Африки. Важной частью городской торговли была торговля лекарствами. И многие компоненты для этих лекарств как раз тоже привозились из-за рубежа. Но и из других регионов Китая тоже. Аптекарь средневекового города, он же, по сути, и лекарь. В его лавке могли предоставлять первую помощь больным или пострадавшим от несчастного случая. Аптекари ставили диагнозы и прописывали лекарства. Лекарства от желудочных болей, от разного рода недомоганий и от зубной боли. Наконец, на мостах и вдоль улиц многочисленные лоточники и разносчики продавали разные предметы первой необходимости для повседневных нужд. Дрова и уголь для отопления помещений, свечи и масло для освещения, стройматериалы для возведения и ремонта домов, одежду, халаты, кофты, головные уборы, пояса, обувь, предметы для женского туалета. Это гребни, ленты, щетки и всякие украшения. Ну, наконец, фарфоровые и лаковые сосуды для украшения помещений. Одна из насущных проблем в жизни средневековых городов – это обеспечение населения продовольствием. На свитке Джанзе Дуани мы видим, какое большое место продовольственная торговля играет в жизни города. И мы подробнее поговорим о такого рода торговле в нашей следующей лекции. А пока давайте остановимся на том, как была устроена финансовая система Сунского Китая. В это время в ней фактически произошла целая революция. Что ее вызвало? Прежде всего, бурная урбанизация. Население Кайфэна, например, выросло за XI век с 500 000 человек до 1 000 000 человек. Во-вторых, расширение товарного обмена. В стране стали больше производить товаров, и их стало удобнее перемещать по сухопутным и водным путям империи. Наконец, в стране увеличилась добыча металлов, прежде всего меди. И это, в свою очередь, позволило расширить масштабы литья монеты. Сунская денежная система была, пожалуй, самой сложной во всей истории денежных систем Китая. В обращении были медные монеты, на которых ставились девизы правления здравствующих императоров. Например, годы правления Сюаньхэ, что условно можно перевести как «провозглашение мира». Это девиз правления предпоследнего правителя Сунской империи Хуйцзуна. И этот девиз приходится на годы с 1119 по 1125. Но поскольку сунские императоры очень часто меняли девизы, то одновременно в обороте могли находиться до 20 видов монет. Параллельно ходили и железные монеты, но они ценились дешевле. Такая ситуация параллельного хождения была унаследована от предыдущего периода, от периода 5 династий и 10 государств, когда страна была разделена на север и юг. При этом на юге располагались медные рудники и ходила медная монета, а на севере преобладала добыча железной руды, и поэтому ходила монета железная. Соотношение железных и медных монет было подвижным. Оно варьировалось в разное время от 2:1 до 10:1. Носили такие монеты связками. Предполагалось, что в каждой связке 1000 монет. Но рынок корректировал все время вот это количество, и поэтому оно регулярно менялось. В разное время могло быть 770 медных монет и, например, 1200 железных. Характерная черта денежной системы Сунского Китая – это постоянное противоречие между огромным количеством выпускаемой монеты и ее постоянной нехваткой на рынке. Дело в том, что с развитием внешней торговли монета постоянно утекала за пределы государства и уходила на рынки соседних стран. Китайской медной монетой пользовались на рынках Японии, Кореи, государств Тангутов, Чурджении и Кидании, государств Юго-Восточной Азии. Медные монеты использовались в качестве сырья для переплавки в разного рода бронзовые изделия. Но у тех народов, которые жили на северной границе Китая, например, у тангутов, Киданий, не хватало железа для создания оружия. И поэтому они регулярно использовали железные монеты вот в этих целях. Нехватка монеты вызвала, с одной стороны, целую серию указов и распоряжений, направленных на то, чтобы удержать ее внутри страны, а с другой стороны, появление в обращении других финансовых инструментов, главным образом для крупных торговых сделок. Так, для оптовых покупок купцы могли пользоваться весовым серебром, которое измерялось в лянах. Один лян составлял примерно 37 граммов. Монеты с серебра не отливали. В Сунском Китае впервые в мире ввели в обращение бумажные деньги. Изначально бумажные векселя использовались только в частной торговле. Но с 1120-х годов сунские власти начинают выпускать бумажные ассигнации самостоятельно. Это стало возможным благодаря тому, что появилось книгопечатание, и печать с досок можно было использовать для производства таких качественных ассигнаций, которые было тяжело бы отделать. Появление бумажных денег в обращении избавляло от необходимости носить с собой большое количество монет. Это было удобно в условиях расширяющейся межрегиональной торговли, Но обналичить эти сигнации, разменять их каким-то образом можно было только в определенных пунктах, что создавало неудобства и простор для спекуляций. Пункты были официальные, государственные, и они были расположены на крупных рынках и в крупных городах, в провинциальных центрах, например. Но если человек жил далеко от таких провинциальных центров, то ему часто невыгодно было тратиться на дорогу, чтобы разменять такую ассигнацию, и он мог продавать ее по более дешевой цене где-то поблизости. В связи с изменениями в денежной системе и экономической жизни в целом поменялось и отношение к сословию торговцев. В предыдущей эпохе государство смотрело на торговцев как на своего рода паразитов. Они не производили полезные товары, в отличие от крестьян и ремесленников, а только лишь наживались на перевозке грузов из региона в регион и на разнице цен между регионами. В Сунское время ситуация изменилась. Прежде всего, государство само активно участвовало в торговых процессах. Функционировали казенные мастерские, а товары из них не только снабжали императорский дворец, но и попадали на внутренний рынок и снабжали иноземных торговцев. Государство выводило монополии на продажу ряда товаров, в частности, на соль, вино и чай, и продавало лицензии на торговлю откупщикам. Доходы от торговли монопольными товарами были важным источником пополнения казны. Ну и, наконец, чиновники нередко сами принимали участие в торговле через посредников или даже лично. При этом их деятельность не облагалась налогами. Все это серьезным образом трансформировало статус торгового сословия. И вот как. Состоятельные торговцы стали иметь возможность строить изысканные усадьбы, окружать себя предметами роскоши, посещать самые лучшие рестораны и развлекательные заведения. Они стали давать своим детям классическое образование, что позволяло им сдавать экзамены на ученую степень и становиться чиновниками, повышая таким образом свой статус и статус своей семьи. Альянсы с семьями ученых заключались и через браки. Известной практикой для богатых купцов было найти талантливого юношу, поддерживать его на пути к сдаче экзаменов, затем поддерживать его во время чиновничьей карьеры, выдать за него дочь и таким образом пожинать плоды альянса с перспективным служителем государства. Кроме того, сами торговцы могли быть достаточно образованными, чтобы поддержать ученую беседу, и их могли принимать в достойное общество образованных людей. Такой уровень образованности стал возможен благодаря широкому распространению ксилографического книгопечатания, то есть печати с досок, которая произвела информационную революцию в Сунскую эпоху. Раньше книги были практически недоступны для большей части населения. Книги переписывались от руки. В лучшем случае можно было доехать до столицы и там снять оттиск со стелы. А теперь можно было прийти на любой рынок и в книжную лавку и купить текст. Это могли быть рассказы о преступлениях и судебных разбирательствах или рассказы о романтической, счастливой или несчастливой любви, историко-героические повествования. И, наконец, волшебные сюжеты о духах, демонах, даосских святых, буддийских монахах, хождении в загробный мир. То есть, по сути, те самые сюжеты, которые популярны в массовой культуре до сих пор. Детектив, любовный роман, героика и фэнтези. Изменяется и народная религиозность. Во-первых, в городах происходит смешение разных региональных традиций и культов. И это очень повлияло на религиозную систему Сунского Китая, которая в это время претерпевает тенденцию к синкретизму между различными религиями. Во-вторых, появляются религиозные практики, сформированные под влиянием торговых слоев городского населения. Например, в XII-XIII веках возникает представление о том, что количество лет, отпущенных человеку, стремится к бесконечности, но постоянно уменьшается из-за его грехов и дурных помыслов. Следят за грехами и дурными помыслами человека божества. Это божество домашнего очага, божества, живущие на звездах, и так называемые три червя, которые живут внутри человека и пытаются освободиться. Их освобождение – это смерть человека, поэтому они фиксируют все его нехорошие поступки и докладывают о них регулярно небесному императору. В связи с этим появились таблицы подсчета добрых дел и прегрешений, по которому человек мог представить, каков его баланс, а также предпринять меры, чтобы свой кредит увеличить, продлить жизнь, улучшить ее качество. Таким образом, торговля Сунской эпохи изменила и лицо города, и самосознание горожан, внесла изменения в иерархию общественных отношений средневекового Китая, связала империю с сетью транспортных путей, которые способствовали перемещению как товаров, так и знаний, идей и традиций, и создала новую городскую культуру, литературу и новый тип религиозного сознания. В следующей лекции о сотне похлебок, опасном подносе с закусками, чертовом рынке, плавучих борделях и других развлечениях в столице Северной Сунь.